64. Там, в окружении центурионов и воинов, томилась еще не достигшая 20-летнего возраста молодая женщина, уже, как предвещали ее несчастье, исторгнутая из жизни, но еще не нашедшая даруемого смертью успокоения. Прошло немного дней, и ей объявляют, что она должна умереть, хотя она уже признавала себя незамужней женщиной и только сестрою принципса, взывая к именам их общих предков германиков, смотри примечание 36, и, наконец, Агриппины, при жизни которой, пусть в несчастливом замужестве, она все же оставалась живою и невредимою. Примечание 36. Имеются в виду Друс старший германик, отец Клавдия германика и Гая Юлия Цезаря германика. Клавдий Германик или император Клавдий, отец Октавии и приемный отец Нерона. Гай Юлий Цезарь Германик или просто Германик, дед Нерона и двоюродный дед Октавии. Конец примечания. Ее связывают и вскрывают ей вены на руках и ногах. Но так как стесненная страхом кровь вытекала из надрезанных мест слишком медленно, смерть ускоряют паром в жарко натопленной бане. К этому злодеянию была добавлена еще более отвратительная свирепость. Отрезанную и доставленную в Рим голову Октавии показали Попеи. Страница 280. Упоминать ли нам, что по этому случаю Сенат определил дары храмам? Да будет предуведомлен всякий, кому придется читать, у нас ли, у других ли писателей, о делах того времени, что сколько бы раз принцепс не осуждал на ссылку или на смерть, неизменно воздавалась благодарность богам, и то, что некогда было знамением счастливых событий, стало тогда показателем общественных бедствий. Впрочем, мы и впредь не станем умалчивать о сенатских постановлениях, содержащих в себе новый вид лести или особо выдающихся своим раболепием.